В один момент ее брови медленно поднялись, и глаза, не двигаясь, уставились на меня. Казалось, даже перевести взгляд было для нее немыслимым. Я смотрел ей в лицо и видел то, как двигались ее мускулы в попытках пошевелить телом, которое больше ей не подчинялось. Лишь только левой рукой она смогла зацепиться за мою рубашку. Я наклонился над ней, чтобы уменьшить расстояние между нами. Уголки ее рта дергались, она пыталась заговорить, но каждое ее движение отзывалось невыносимой болью. «Альберт!» «Тихо, тебе нельзя двигаться. Скоро придет врач, тебя вылечат. Все будет хорошо, и мы уедем, куда только ты не пожелаешь. У нас будут дети, много детей, а мы с тобой будем жить долго, не зная горя». «Слишком хорошо, чтобы быть правдой, прямо как в раю». «Поверь мне, все будет хорошо, вот», — сказал я и достал маленькую черную коробку из кармана. «Я хотел сделать тебе предложение, но вот, в общем, делаю его сейчас. Ты выйдешь за меня». Мои слова сбивались, говорить было сложно, но не из-за волнения, а из-за подступающих слез. Все мое тело будто дрожало, понимая абсурдность этого предложения. Но это было важно, чтобы, несмотря ни на что, я его сделал. Ее рука небрежно схватилась за кольцо, и, вытащив его, она сжала его в своей руке, как бы символизируя согласие на мое предложение. Она продолжала смотреть на меня, ничего не говоря. Ее веки стали закрываться, уголки глаз покраснели и налились влагой. «Я люблю тебя, Альберт Вескер», — подражая тому моменту на пляже, сказала она, — «и всегда буду рядом». Ее глаза закрылись. Мускулы на шее расслабились, и сердце в последний раз ударилось и замерло. «Стой! Не уходи! Не покидай меня!» — вырвалось откуда-то из глубин меня. «Ты мне нужна, не умирай, прошу!» — отрывисто говорил я. С моей щеки сорвалась одна большая капля и ударилась, разбиваясь на десятки более мелких, об лицо Алекс. Вой сирен доносился уже рядом. Но это не могло изменить того, что случилось. Я положил ее голову на землю и встал, делая пару шагов в сторону, сам не понимая зачем. Я запрокинул голову и истерически заорал. Вся моя сила контроля, самообладание над собой покинула меня. Я не мог и не желал себя сдерживать ни от чего. Вместе с исходящим от меня криком мне как будто самому становилось легче. Я схватился за голову, пытаясь унять одолевавшее меня безумие и оглянуться, посмотреть на врачей. Но я не мог видеть ее безжизненное тело. Я слышал, как врачи что-то делали над ней, но потом все смолкло, и я мог четко разобрать приближающиеся ко мне шаги. Хотелось заорать, крикнуть, чтобы от меня отстали. «Засунь себе все свои соболезнования, не смей говорить мне ни слова. А то, клянусь, ты будешь лежать рядом здесь в таком же состоянии. Заткнись, я знаю, что она умерла. Александра Вестроус умерла». Но ничего этого я не сказал. Я лишился рассудка, и ближайшие мои воспоминания начинаются только с вечера, как я очнулся на скамье рядом с одним из домов в западной части города, где и делать мне было нечего. Я быстрым шагом пошел в сторону дома Уильяма, не желая появляться у себя, где присутствовали вещи, которые мне напоминали бы о сегодняшней катастрофе. Пока я шел до дома Уильяма, солнце, садясь, издевательски светило мне в глаза, словно стараясь лишний раз меня разозлить. Во дворах и на улице резвились дети, которые носились взад и вперед, орали что-то неразборчиво и раздражающе смеялись, иногда посматривая на мрачную фигуру, которая проходила рядом с ними. Золотой оттенок деревьев теперь мне казался кровавым, наверное, из-за более старой листвы, а не зеленой, которой она была в конце мая. Рядом со мной шли прохожие. Они бросали на меня недоуменные взгляды, то ли что-то изучая, то ли узнавая меня и делая при этом печальное лицо. Но меня раздражала их фальшивая печаль, потому что на самом деле никому из них и дела не было до меня. Человечество привыкло неприкрыто врать друг другу, даже в самых сложных ситуациях, делая вид, что их тревожат проблемы другого. а на самом деле думая лишь только о том, что их ждет дома и что приготовить сегодня на ужин, так как, сидя и слушая этот печальный рассказ, они давным-давно проголодались. И в лучшем случае они подумают только, чтобы это не случилось с ними. Но на завтрашнее утро они продолжат жить, как и прежде, и урок чужого горя их ничему не научит, пока они сами не попадут в такую же паршивую ситуацию. Человек настолько слаб и жалок, что он даже не может позаботиться о себе, и что тут говорить уже об окружающих. Каждый из них живет лишь одним днем и только для себя, только лишь пополняя мусор в природной копилке, которая остается после их смерти. Лишь только избранные дали этому миру хоть что-то, а остальные пользуются этим, считая, что так и должно быть, и это в порядке вещей. Но они все ошибаются, ошибаются. В силу их жалости они просто не могут мыслить выше. Они вообще ничего не могут. Как я их всех презираю. Путь до дома Уильяма длился около 40 минут. Я остановился перед белой входной дверью и нажал на звонок. Двери мне открыл Уильям. «Привет, переночевать у тебя можно?» «Привет, входи, конечно, оставайся. Я рад, что ты появился. Я сегодня обегал весь город, разыскивая тебя, но так и не нашел. Честно говоря, я уже начал думать, что ты сделал нечто нехорошее с собой». «Все нехорошее, что могло произойти, уже произошло. Слушай, а она точно умерла?» Мне вдруг показалось, что на самом деле она подала признаки жизни, и врач мне хотел сказать об этом. А вдруг мне это только почудилось, и она сейчас дома, а я... «Альберт, ты же был на месте аварии, она...» Уилл не договорил последнее слово и печально посмотрел на меня. «Ее сбили. Это была машина, я ее видел, когда я шел в кафе. Она стояла припаркованная рядом». «Его поймали? Что? Насколько я понял, что говорил Майкл, задержанный был в нетрезвом состоянии, его личность установлена, и он сейчас в РПД». Мой взгляд застыл в той точке, где его остановили слова Уильяма. Немного поразмыслив, я встал и направился к выходу. «Ты куда?» — взволнованно спросил он. «К Майку. Я хочу, чтобы он отвел меня к этому ублюдку». «Стой же ты!» Уильям оббежал меня и толкнул обратно. «Понимаю, что у тебя горем, скрыт весь здравый смысл, но не настолько же. Пойдя туда и начав свои разбирательства, ты окажешься в той же камере». «А это как раз то, чего я и хочу». «Альберт, Альберт!» Взял он меня за плечо и приблизился. «Стой! Давай сегодня ты ничего не будешь предпринимать, а завтра и решим все. А сегодня ты просто выспишься». «Ладно», — сказал я, соглашаясь с тем, что мои разбирательства на ночь глядя приведут только к неуместному скандалу. Эта ночь была ужасной. Мне снились кошмары. Наутро Уильям сказал, что я иногда начинал бредить. Но на его предложение показаться психологу я ответил отказом. Выйдя из дома Уильяма, я направился в дом к Майку. Это был знакомый отца Уильяма, который жил на той же улице, что и Алекс. Двери открыла его жена. Я немного опоздал, и он уже уехал в полицейский департамент. Поблагодарив его жену и выслушав еще одни слова соболезнования, я отправился прямо в здание полиции, где и встретил Майка. «Доброе утро, мистер Петерсон!» «Привет, Альберт! Слышал про случившееся. Мне очень жаль!» «Именно поэтому я здесь. Мне сказали, что его задержали». «Да, мне вчера так сообщили». «Значит, не вы его задерживали?» «Нет, у меня вчера был выходной. Мне сообщили, что парень не соображал даже, где он находится». «Значит, вы уверены, что пьяный человек, находясь в таком состоянии, что не помнит, как его зовут, стоял на повороте, и именно когда она стала переходить дорогу, заметьте, на пешеходном переходе, машина, огибая все препятствия, на высокой скорости едет, и как случайно врезается именно в нее, а потом аккуратно огибает машины и скрывается за поворотом. Вы не объясните мне, что это за чудо?» «Ты что хочешь сказать? Что это было подстроено? Здесь, между прочим, здание полиции». «Полицейские такие же люди. Вы сами же сказали, что вы его вчера не видели». «Не видел, но мне говорил тот, кто участвовал в задержании, а это мой друг». «А вы уверены, что этот друг действительно человек, которому можно доверять?» «Да что ты себе позволяешь? Я хочу его увидеть». «Ни за что на свете! Альберт, не дури!» «Майкл, мне нужно его!» «Нет, нет, и еще раз нет! Похоже, что этот инцидент сильно вывернул тебе мозги!» Голосом немного с хрипотцой, которая была присуща ему, произнес он. «Не хватало, чтобы ты мне его еще задушил тут, а крайним буду я!» «Майкл! Нет! Но! Пошел вон!» Вскочил он с кресла и показал рукой на дверь. «Или рискуешь оказаться за решеткой!» Я злобно посмотрел на него и вышел из здания РПД. В этот момент я пообещал отомстить за ту, которую любил, с которой хотел прожить всю свою жизнь, за нее и за убитого вместе с ней нашего ребенка. Я найду виновного и отомщу. И за ту умершую вместе с ними часть себя, которая, как еще вчера днем говорила Алекс, была более лучшей. Я взглянул на газету, которую сегодня утром прислали Уильяму, и посмотрел на фотографию человека, которого вчера запечатлел один журналист, и имя которого было Джек Миллер. Именно он сидел вчера за рулем автомобиля, сбившего молодую девушку. Имя и лицо навеки впились в мою память. Я запомнил каждую черту, каждый уголок его лица. Когда-нибудь я его найду, и он дорого заплатит за то, что сделал в начале июля злополучного 1977 года. Проект «Ураборос». Пятница, 6 марта. Африканская лаборатория «Амбреллы». Затаив дыхание, Крис Редфилд смотрел, как открывается дверца кабинки. Изнутри полилась жидкость, и створка поднялась вверх, показывая совершенно пустые белые стенки и свисающие трубки жизнеобеспечения. Тело Джилл внутри не оказалось, хотя компьютер ясно давал понять, что она там должна быть. «Черт, где же она?» – простонал Крис. Он почувствовал, как внутри похолодело, а к горлу подступил ком. Он надеялся увидеть живую Джилл, хоть и допускал, что может найти лишь ее останки, но никак не ожидал такого. В этот момент ожил один из мониторов в центре платформы подъемника, и из динамиков раздался легкий шум статики, заставив агентов обернуться. На экране виднелась статная женщина, которая смотрела на них надменным взглядом. Ее темные волосы были аккуратно уложены, а откровенное белое платье с внушительным декольте выгодно подчеркивало бронзовый загар. Но красивое лицо и правильные черты искажались недовольной стервозной гримасой. «Мистер Редфилд, как я рада наконец-то познакомиться с вами!» — произнесла она сквозь динамики. «Кто вы?» — удивился Крис. «Это Эксел Жионе, глава Трайсел», — пояснила Шева. «О, да, мы выучили уроки», — промурлыкала барышня на экране. «Сотрудник ФФК», — с досадой протянула Шева. «Но почему?» «С какой стати мне перед вами отчитываться? И вообще, разве не поступало приказа о сворачивании операций? Вы уже должны быть в штабе». На этот раз в слащавом голосе Экселлы плескался змеиный яд. «Так это твоя работа?» — откликнулась Шева. Экселла ехидно улыбнулась, практически смеясь. «Где Джилл?» — со злостью спросил Редфилд. Теперь он воочию увидел одного из кукловодов и, по крайней мере, мог направить свой гнев не на абстрактную фигуру, а на конкретного человека, зачинщика всех их злоключений, человека, который ответит за смерть собратьев по оружию, человека, который знает что-то о судьбе Джилл Валентайн. «Джилл, думаете, я сказала бы вам, если бы даже знала?» — притворно удивилась Экселла. «Заткнись и отвечай на мои вопросы», — рявкнул Крис, не в силах совладать с накатившей злостью. Он понимал, что женщина насмехается над ним, но не смог сдержать себя в руках. «Послушайте, хватит путаться под ногами. Убирайтесь туда, откуда пришли. Здесь нет ничего, ради чего вам стоило бы рисковать своей жизнью», — усмехнулась Экселла, и ее изображение исчезло, а на экране снова появилась прежняя белиберда из непонятных показателей. «Вот дрянь! Мы найдем ее, и она расскажет все, что ей известно», — пообещала Шева, пытаясь хоть как-то подбодрить напарника. Хоть это и так было очевидно, Крис кивнул в ответ. «Ну что ж, вот и пришло время ответов, которые нам обещал Ирвин».